тебе свои слова, подарю тебе свою любовь, любовь. Тихая пора наступает, лишь померкнет свет, легкая игра нарушает тишину. Ответ белый потолок надо мной свисает, как во сне каменный цветок. Мастер сказки подарил тебе, а ты гостей мой полон дом. Ах, кружится голова и льется кровь. Ах, останемся вдвоем. Дарю тебе свои слова, свою любовь, любовь. Тебе свои слова.